Пехотинцы затаились в окопах, прижимаясь к стенке, которая находилась со стороны атакующих самолетов. Пара истребителей ушла за лес, снова набрала высоту и понеслась заново поливать позиции из пулеметов. Соколов подумал, что им повезло, что это истребители, а не истребители-штурмовики, что на их сакинцевым головы не посыпались осколочные бомбы. Снова развернулись на турелях зенитные пулеметы. Стало слышно, что из окопов по самолетам стреляют из автоматов и немецких трофейных пулеметов. Соколов не особенно рассчитывал сбить самолеты. Основная задача зенитчиков была отпугнуть мессер и не дать им прицельно атаковать наши позиции. Но кому-то сегодня все же повезло. Один из немецких самолетов неожиданно просел в воздухе, изменился звук его мотора. Мессер не смог набрать высоту и стал тянуть над лесом, уходя от моста на запад. Второй взмыл вверх и как будто охранял своего ведомого, кружа высоко под облаками и наблюдая за окрестностями. «Ну, теперь держись», — проговорил Алексей. «Теперь жди гостей, и часа не пройдет. Лагунов, наблюдай за тем берегом, я к пехоте». Соколов не успел отойти от танка и нескольких шагов, как увидел спешащего к нему Блохина. Сержант бежал между окопами, придерживая рукой каску на голове. «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!» Блохин подбежал к Соколову и сразу сбавил голос почти до шепота. «Командира убило! Нет больше нашего Акимцева!» «Черт!» – простонал Соколов и с горечью сплюнул. «Как чувствовал ведь! Как чувствовал!» «Еще подумал! Эх! Если правду говорить, то и я чувствовал!» Нашла старшего лейтенанта пуля. «Вот что, сержант, принимай командование! Следи, чтобы твои орлы не хватались за автоматы, пока немцы не подойдут на 50 метров!» Пусть стреляют из трофейных карабинов. Если пойдут танки, то огонь из пулеметов по мосту. Они попытаются растащить баррикаду, а я буду выбивать бронетехнику и артиллерию, если ее притащит. И поставь кого-нибудь наблюдать, вдруг немцы с собой привезут лодки и постараются переправиться к нам в тыл по воде. Все понял, так точно, бойко козырнул Блохин и побежал обратно к своим. Увы, кто воевал, знает, что на фронте часто бойцы чувствуют свою близкую смерть. Не все, но бывает. Вдруг тоска одолевает, вдруг начинают не вовремя вспоминаться родные и близкие, особенно те, кто умер. Товарищи к бою готовятся, а у такого все из рук валится. Сядет и сидит, смотрит в одну точку. Вот и с погибшим Акимцевым, как показалось Алексею, происходило то же самое. Может, байки, мистика, а может и правда. Думать об этом не хотелось, да и некогда было думать. Кажется, уверенный тон лейтенанта-танкиста добавил Блохину уверенности. Да и приказания, на взгляд опытного сержанта, танкист отдавал толковые. Блохин успел добежать и спрыгнуть в окоп, когда в неподвижном вечернем воздухе появился зловещий гул. Это могли быть только танки и гусеничные бронетранспортеры. Дождались. «А ну, хлопцы, слушай мою команду!» – зычно прокричал Блохин, поднимая голову над бруствером окопа. «К бою! Стрелять по пехоте только из карабинов. Автоматы, когда немчура мост пройдет, только для ближнего боя». Соколов стоял в люке своей семерки. Сейчас главным было не подпустить немцев к самому мосту. Не так много у него сил, чтобы вступать в ближний бой, чтобы поднимать солдат в штыковую. Сейчас только огневой бой на максимальной дистанции. Три танковых орудия – это сила. Если бы еще была возможность не давать прицельно бить по себе. Но горючего совсем мало. Поэтому Соколов поставил танки так, чтобы они простреливали все подходы к мосту на предельной дистанции прямого выстрела. Бойцы у него опытные, умелые. Они будут пулеметным огнем отсекать вражескую пехоту от танков. Один станковый «Максим» и два немецких ручных пулемета Алексей дополнил тремя танковыми, снятыми с 34-ок. Его пулеметчики-радиотелеграфисты заняли места в подготовленных ячейках, выгрузив из танков почти все пулеметные диски. Сейчас ему предстояло убедиться, что его оборонительная тактика была правильной или неправильной. Но об этом молодой командир старался не думать. Без команды не стрелять. На всякий случай приказал Соколов по рации, разглядывая в бинокль выползавшую из-за леса немецкую колонну. Ждать определения целей. 4 Т-4 с удлиненными стволами и набалдашниками дульных тормозов. Новинка, их все больше стало появляться с зимы 42-го года. И дополнительные бронированные экраны на лобовой броне. Следом шли 7 Т-3. Танки поддержки пехоты. Эти не так страшны, но пренебрегать не стоит. А вон и бронетранспортеры с пехотой. 2, 4, 6, 12. На некоторых на турелях крупнокалиберные пулеметы. Да, серьезная сила. Показались трехтонные грузовики, крытые брезентом. Грузовиков было много. Наверное, в некоторых из них везли боеприпасы и имущество, но в большинстве все же были солдаты. Это же не менее полка, усиленного танковой ротой. Руки стиснули бинокль. В голове запульсировала одна только мысль. Ничего, идите, сколько бы вас там ни было, все идите, и вы узнаете, как умеет сражаться Красная Армия, как умеют умирать русские люди. Кровью умоетесь. Алексей тряхнул головой и опустил бинокль. Что это я? Первый день на войне? Паника? Ничего подобного. Я год их бью и бить буду, пока они не начнут драпать обратно домой. А мы еще их пинками будем подгонять. Эта мысль показалась Алексею забавной, особенно если представить все буквально. Почти как у кукрыниксов. Видел он несколько таких плакатов этой зимой. «Спокойно, ребята, спокойно», – тихо проговорил Алексей, не веря своим глазам. Колонна свернула и пошла в сторону от моста, куда-то севернее, в направлении Губарева. «Неужели эти не по нашу душу? Что, командир, мимо проходит?» – раздался голос Лагунова, который смотрел на немцев через прицел орудия. «Что-то не верится. Или им мост не нужен? Утром был нужен. А сейчас нет, ну, вот и кончилась сказка про белого бычка». От колонны отделилась группа в 7 танков Т-3 десяток бронетранспортеров, которые стали разворачиваться на открытом пространстве в боевой порядок. Колонна удалялась, пыля по проселку, а атакующая группа уже шла к мосту. Пехота пока не высаживалась, пока еще танки шли впереди, а бронетранспортеры держались метрах в 100 позади них. «Научились воевать с нами», — зло усмехнулся Соколов. «Сокращайте дистанции. Без пехоты танки уже к нашим окопам перестали соваться. А там вас еще на самом мосту сюрприз ждет. Внимание, я семерка передал Соколов в эфир. Пулеметчикам огонь открывать на расстоянии 500 метров по дальномеру. Ждать, когда пехота начнет высаживаться и разворачиваться в цепь. Наводчики, огонь по моей команде. Заряжать бронебойными. Восьмерка твой второй танк слева, командирский. Двойка твой крайний правый. Лагунов, бьешь крайнего левого. Всем, после поражения, цели выбирать самостоятельно, каждому в своем секторе. Выбивать танки. Огонь переносить на бронетранспортеры только по моей команде. Неожиданно немцы остановились. Заманчиво, сейчас бы выстрелить, но до танков почти 1,5 километра. Значит, менять прицел, но тогда не будет гарантии попадания с первого выстрела. А они засекут наши огневые позиции раньше времени. Нет. Пусть подходит на прямой выстрел. Пусть рассмотрит, что на мосту стоят два подбитых танка и что сходу его не пройти. Немецкий командир, по пояс высунувшись из люка, смотрел в бинокль на противоположный берег. Соколов был уверен, что немец многого не увидит. Танки на Человой Коренево в своих окопах замаскированы ветками кустарника. На фоне развороченной взрывами земли там вообще сложно разглядеть какие-то позиции. И семерка за насыпью стоит так, что видна одна только башня, и свежие кустики по бровке вкопали. «Давай, фашист, разглядывай, и иди к нам, а то мы заждались тебя». Соколов увидел в бинокль, как немец поднес ко рту микрофон и отдал приказ. Танки выпустили клубы сизого дыма и рванулись, взрывая гусеницами луговую траву и подминая кусты. Бронетранспортеры двинулись следом. Гул моторов нарастал. Нарастало и напряжение бойцов на позициях за мостом. Все увидели, что теперь положение в атакующем порядке изменилось. 3 танка отделились и направились точно к переправе. 2 других двинулись правее моста, 2 левее. Бронетранспортеры замедлили ход и стали отставать. Намерения немцев были очевидны. 3 танка должны были растащить баррикаду из подбитой техники на мосту. 1 буксирует, 2 прикрывают, остальные маневрируют, чтобы не оставаться на месте и не стать неподвижной целью. Они готовы в любой момент открыть огонь из пушек по огневым точкам за мостом, которые себя проявят. И как только путь будет свободен, 2 танка рванут на другую сторону, к ним присоединятся бронетранспортеры, спешно высаживая десант и прикрывая его пулеметным огнем. Следом пойдут остальные танки. Танковая дуэль выгодна тому, кто находится в укрытии. В проигрыше всегда тот, кто стоит или двигается в чистом поле. Эту дуэль Соколов и намеревался навязать немцам. У него было бы больше шансов, имея он запас топлива. Но топлива оставалось предельно мало. Позиция менялась, придется менять цели. Двойка берешь тех, кто будет у моста растаскивать баррикаду. Восьмерка бьешь по правым, я по левым, когда откроет огонь Коренев. Бронебойным заряжай. Коробочки огонь. Танк Коренева выстрелил первым. Было видно, как болванка скользнула по броне первого немецкого танка в тот момент, когда он резко вильнул, сворачивая к мосту. Тут же все танки стали разворачивать орудия в сторону выстрелившего русского танка. Лагунов выстрелил и сразу подбил танк слева. Немец встал как вкопанный, начал окутываться дымком, стали открываться люки, танкисты в черном полезли наружу. С противоположного берега ударил пулемет. Двое немцев повалились возле гусениц, остальные стали быстро отползать, прячась за броней. Начало со второго выстрела тоже подбил танк. Немцы засуетились. Один танк на большой скорости пошел к мосту, остальные стали маневрировать на средней скорости и обстреливать советские позиции. Болванки глубоко зарывались в землю, разбрасывая вокруг камни и деревянную труху. Дважды вскользь попали по башне Коренева, но тот удачным выстрелом влепил бронебойный снаряд прямо в борт немецкого Т-3. Повалил дым, яркими языками из-под башни появился огонь. Танк остановился, потом резко выбросил огромный сноп огня. Раздался сильный хлопок. У машины сорвал решетчатый вентиляционный кожух, а через несколько секунд ее мотор взорвался. Объятые пламенем танкисты метнулись наружу, но тут же попадали, сраженные пулеметными очередями. Рядом с люком Соколова вскользь по башне ударила болванка. Танк качнуло так, что Алексей едва не упал в люк. Отлетевший осколок брони зацепил край шлемофона и щеку. Теплое потекло за воротник, но лейтенант только выругался и продолжил командовать боем. Несколько пуль ударили в крышку люка перед ним, еще две свистнули над головой. Выстрел. Машина качнулась. На том берегу неуклюже завертелся на месте немецкий танк. Болванка попала ему в ведущий каток, одна гусеница перестала вращаться. «Попался, зараза!» — хрипло выдохнул Лагунов. «Бронебойным!» «Есть бронебойным!» — отозвался Коля Бочкин. Выстрел. Эффект был просто поразительным. Болванка прошила борт немецкого танка и угодила, видимо, в укладку снарядов. Страшным взрывом немцу сорвало башню и отбросило ее на несколько метров в сторону. Огромные языки пламени вырвались изнутра изуродованного корпуса. Где-то рядом ликующе закричали автоматчики. «Дым, командир!» — раздалось в эфире. «Вижу!» — крикнул Соколов. Еще один танк ринулся к мосту, намереваясь оттащить подбитую технику и освободить проход. Коренев стал доворачивать башню, но в этот момент из направляющих сопел, укрепленных по краям башни командирского танка, полетели на наш берег дымовые гранаты. Две гранаты упали на землю, вспыхнув огнем, повалили жирные черные клубы дыма. Еще несколько секунд, и дым закрыл мост. Коренев не видел цели. Выстрел. Соколов понимал, что Коренев стреляет с досады, просто в дым. Случайное попадание в немецкий танк было бы в такой ситуации чудом. Блохин, пулеметчиком огонь по мосту, не дать немцам заняться буксировкой. Алексей смотрел в бинокль, прикидывая направление ветра. Да, он сносит дым вправо и все больше закрывает сектор обстрела Коренева, и началов моста не видит. Стрелять в дым осколочно-фугасными, можно повредить мост, а он в любой момент может понадобиться нашим для переброски людей и техники. Лагунов, бронебойными приготовиться, крикнул Соколов, приняв единственное в данной ситуации правильное решение. Бабенко, заводи заднюю. Выползай на два корпуса и разворот влево, на насыпно пониженной. Башню вправо, стрелять сразу, как только танк выйдет на бровку. Короткую и сразу вперед. Только так, думал Алексей. Если семерка поднимется на насыпь, то мост будет в зоне обстрела. Линия прицеливания будет выше дымного облака. Правда, и мы будем как на ладони, но можно успеть прицельно выстрелить, пока семерку не подожгли. Закрывать люк лейтенант не стал, прикрываясь его крышкой. Он продолжал наблюдать за полем боя. Когда семерка, натужно ревя мотором, поднялась на насыпь, лейтенант повернул голову назад и увидел танк Коренева. 34-ка уже не стояла в вырытом для нее окопе. Она неслась на полной скорости к реке, обходя дымное облако. Башня развернута стволом к мосту. «Двойка назад!» — заорал Алексей, сжав горло вместе с ларингофонами. «Нельзя! Приказываю, назад!» Соколов рассчитывал, что ему легче противостоять одному немецкому танку. Поднявшись на насыпь, он мог поджечь его, а потом почти беспрепятственно вести огонь по другому танку, который прорвался к мосту. Коренев же, со своей стороны, противостоял трем танкам. Он мог успеть выйти из зоны распространения дыма, мог успеть выстрелить первым, но сам бы попал под обстрел немецких пушек. Танк начало дисциплинированно стоял в окопе и расстреливал пятившиеся назад бронетранспортеры. Уже три немецкие машины горели, по полю разбегалась немецкая пехота. Звонко выстрелила пушка, голос Лагунова приказал снова заряжать бронебойным. Алексей ударился лбом о бронированный люк, но спас шлемофон. Бабенко почти мгновенно тронулся с места, даже гильза от снаряда еще не успела упасть вниз. «Семерка» пошла, набирая скорость, резко вильнула в сторону, двинулась прямо вдоль реки. Башня разворачивалась назад. Выстрел. Танк на мосту полыхнул огнем, выпуская черный чадящий дым. «Соколов» приказал перенести огонь на танки, что маневрировали правее моста, но их снова стал скрывать дым. Уже не такое плотное, облако расползлось и мешало прицеливаться, то скрывая танки, то снова давая возможность рассмотреть их. Началов снова выстрелил, от взрыва фугасного снаряда один из бронетранспортеров перевернулся на бок. Соколов опустил бинокль. Потеряв 5 танков и 4 бронетранспортера, немцы уходили назад, к лесу. Неподалеку, совсем близко от свежей могилы бойцов старшего лейтенанта Акимцева, горела двойка старшины Коренева. Парень хотел как лучше. Блохин снял каску и пригладил мокрые волосы. 4 обожженных тела лежали на земле возле только что потушенного танка. Бойцы забросали землей языки пламени только тогда, когда выгорело все горючее. Каким-то чудом не взорвался боезапас. Соколов стоял рядом с сержантом, сняв шлемофон. Ну, вот и еще одного танка у него нет. Экипаж Коренева, последний из взвода лейтенанта Задорожного. Эх, Серега, хороший был командир, инициативный, умелый. Только не рассчитал на этот раз, и приказа не дождался. И сам погиб, и ребят погубил. А ведь «Семерке» удобнее было обойти дым и прикрыть мост. А ты решил сам рискнуть. Храбрый поступок, мужественный, но ты ошибся, старшина. Необходимо блиндажи восстановить, сказал Соколов, понимая, что думать надо о живых и о выполнении задачи. Раненых там удобнее расположить и бойцам надо выспаться. Ночью немцы не полезут, они еще не поняли, что нас тут мало, а утром жди атаки. Надо дать людям отдохнуть. Там, на краю леса, какие-то строения, дом, несколько сараев, ферма, что ли. Можно оттуда досок и бревен привезти. Давай, Блохин, на полуторках туда, а мы пока ребят похороним. Глава 5. Сумерки были близко, поэтому старшина торопился. Подогнав полуторку к крайнему строению, он велел водителю разворачиваться и открывать задний борт. Отправив двух бойцов к деревянным сараям, он с двумя другими стал обследовать кирпичное длинное строение с маленькими окнами. Здесь еще пахло навозом и прелым сеном. Телятник тут был, похоже. Блохин поправил автомат на плече и пнул пустую пробитую банку из-под керосина. «Давай, хлопцы, разбирай загоны внутри. Снаружи доски не трогайте, они уже подгнили, слабоваты, а внутри как новенькие. Жалко, что всю живность угнали», — сказал кто-то из солдат. «Сейчас бы мяско пожарить на огне, телятинки. Пальчики оближешь, а ты пошарь, может какой телок в угол забился». Хохотнули в ответ. Неожиданно сухо лязгнул затвор автомата. Блохин медленно повернулся и присел на одно колено, приготовив оружие. «Эй, кто там? А ну выходи с поднятыми руками. Выходи, а то гранату брошу. Дяденьки красноармейцы, не стреляйте», — раздался тонкий детский голос, старательно выговаривающий слова. «Мы не фашисты, мы здесь прячемся». Через минуту в свете ручных фонариков показались две перепачканные мордашки. Бойцы подняли из погреба двух детей лет 8. Судя по платочку, очень грязному, но аккуратно повязанному, на одной детской головке и большой, не по размеру кепки на второй, это были мальчик и девочка. В остальном их худенькие фигурки терялись в огромных взрослых ватниках. «Это кто же вы такие?» — пытаясь за строгим голосом скрыть добродушную улыбку, спросил Блохин. «А ну-ка, докладывайте». «Дяденька командир, мы не враги, мы свои, советские», — заговорил уверенным голосом мальчуган. «Мы брат и сестра Рыжовы». «Да, советские, вот». Девочка распахнула ватную фуфайку. Под ней на застиранном платьице красовался октябрятский значок. «Мы октябрята. У нас в школе в одной из первых создали октябрятские звездочки». «Эх, вы, герои», — запахивая на девочке фуфайку, тихо проговорил Блохин. «Попались бы вы фашистам с этим значком, быть беде. А твой-то значок где?» «Дома остался», — поник головой мальчуган. «На школьной форме. Что же мне с вами делать?» Старшина покачал головой, потом посветил фонариком в погреб. «Слышь, хлопцы, дуйте с досками на позиции, да доложите Соколову про этих ребят, а я тут останусь пока». Оставив за себя Лагунова и приказав выдвинуть за мост боевое охранение, Соколов на мотоцикле отправился к разрушенному телятнику. С собой он взял только Руслана Амаева. У лейтенанта и так уже оставалось очень мало бойцов, а завтрашние бои обещали быть напряженными. Дел было еще очень много. Блохин сидел на старой колоде у бокового входа, точнее, там, где от входа осталась большая дыра, разбросанный битый кирпич и просевшая крыша. Огонек его самокрутки то появлялся, то исчезал в плотных сумерках. Соколов хотел было отругать сержанта, что тот не таится, но подумал, что это будет излишняя строгость. Наверняка здесь безопасно, иначе бы за их спинами уже были бы слышны взрывы и стрельба. Лейтенант заглушил мотоцикл, а Маев отошел в сторону и стал прислушиваться. Соколов подошел к Блохину. «Вот они, щенята чумазые», — засмеялся сержант, подталкивая к командиру двух ребятишек в огромных не по росту взрослых ватных телогрейках. «Эй, да вы же рыженькие оба», — посветил фонариком лейтенант. «А мы и есть рыжовы», — с гордостью ответил мальчик. «Меня Прохор зовут, а сестренку Фрося. Наш папка с финской войны с орденом пришел. А где же сейчас ваш папка? Фашистов бьет», — пренебрежительно скривил губы мальчик. «Тут дело такое, товарищ лейтенант», — пояснил Блохин. «Отец у них, понятное дело, на фронте. С матерью и бабушкой ребятишки в эвакуацию ехали. Эшелон разбомбили, кто куда. Какие-то люди подальше от огня ребят увезли. А потом, говорят, танки немецкие. Паника была. Ребята перебежали сюда, нашли этот погреб и прячутся тут уже 2 недели. Верит, что мамка их найдет обязательно. Или папка приедет с фронта и спасет их. Такие вот дела. Обязательно нас найдут», — заявила девочка, которая молчала все это время. Судя по выражению лица, ей очень хотелось вставить свое слово в эту беседу. «Всем трудно, а мы все равно должны взрослым помогать и не бояться». «Ах, вы юные герои», — улыбнулся Соколов. «И как же вы тут живете? Едите что? Живем мы хорошо, там не страшно внизу, даже когда тут стреляют или бомбежка. Идемте, мы вам покажем. А едим то, что на дороге находим. Там разбитые машины. Консервы собираем, сухари. Иногда крупа попадается, тогда варим ее днем, чтобы свет от костра не видно было». Алексей слушал этих 8-летних детей, которые так удивительно приспособились выживать в военное время, почти в зоне боевых действий. И ведь не боятся. А почему? Потому что еще не знают, чего нужно бояться, не верят в смерть, верят в сказку, что их найдут родители, а держатся очень мужественно. Такие серьезные не по годам. «А где это вы продукты находите? На какой дороге они лежат?» — попытался выяснить Соколов. На самом деле внутри него все сжималось от жалости. «Грязные, голодные, но такие стойкие и храбрые ребята. Сколько же горя принес на нашу землю враг», — а дети продолжали рассказывать. Выяснилось, что на дороге в километре отсюда немецкие самолеты разбомбили машину. И было это 2 дня назад. Получалось, что случилось это за день до того, как группа Соколова отбила у немцев мост. Что это было? «Подкрепление, которое шло к мосту. Сейчас там уже плохо пахнет», — грустно сказал мальчик. «Там мертвые все». «Вы мертвых не бойтесь», — посоветовал Блохин. «Вы живых бойтесь». «А мертвые что? Там дядьки двое ходили», — вставила Фрося. «Это потом уже, когда наших красноармейцев побили. Мы с Прошей испугались сильно и не пошли туда. Потом уже пошли, когда они ушли. Так уж и испугались», — хмуро возразил мальчик. «Это ты испугалась, говорила, не пойдем, пусть сперва уйдут. Больно страшные они». «Ничего я и не говорила. Ну, показывай, как вы тут живете», — решил примирить ребятишек Соколов. «Пойдемте, дяденьки-командиры», — обрадованно заговорил Прохор. «Только осторожнее идите, там лестница шаткая, я все время держу ее, когда Фроська спускается». Лестница и правда была хлипкая, треснутая в нескольких местах и без 2 ступеней в самом верху. Подвал, в котором жили ребята, был неглубокий, меньше 2 метров. Видимо, здесь намечалось серьезное строительство, готовилось современное хозяйство с водопроводом, канализацией, механизированной подачей кормов. Да вот только война поставила на всем этом крест в самом начале. Соколов спрыгнул вниз, потрогал рукой бетонный потолок. Плиты перекрытия крепкие, все надежно. Стены из красного кирпича и строительные бетонные блоки. Прохор достал из кармана мятую коробку спичек и зажег керосиновую лампу без стекла. Язычок огня заплясал, на стенах заплясали тени. «Мы только на немножко зажигаем», — пояснил мальчик. «Голова сразу болит, задохнуться можно, а если немножко, то ничего». «А это не керосин», — машинально произнес Алексей, поведя носом. «Это же соляра, дизельное топливо. «Откуда у вас это, ребята? Канистру нашли?» «Не-е», засмеялась гордая Фрося. «Это я нашла. Там на путях стоит большая бочка. Цистерна называется. Полная. С вагон размером. Я сразу поняла, что это. А Проша залез и маленьким ведерком мне на веревке подавал. Мы так целое ведро принесли. Надо проверить», — негромко сказал Соколов сержанту. «60 тонн топлива. Это просто подарок судьбы. И еще, смотрите, здесь можно разместить всех наших раненых. Посмотрим, что там на дороге, о каких продуктах ребята говорили. Но это завтра, а сегодня, пока темно, надо с позиции эвакуировать всех раненых сюда. И ребятишки будут при деле. А когда нам разрешат покинуть позиции, заберем их с собой. Пристроим где-нибудь с помощью командования. Погибнут они здесь». Соколов и Блохин поднялись наверх, а Маев появился из темноты почти беззвучно. «Товарищ лейтенант, где-то железная дорога рядом, соляркой пахнет, унюхал, молодец». Соколов похлопал танкиста по плечу. «Мы уже знаем, ребятишки рассказали, тут где-то на запасных путях цистерна с горючим стоит, они себе притащили почти ведро, лампу заправляют. Блохин отправится на позиции, они раненых сюда перевезут, пока темно. Укроют в подвале, а мы с тобой пойдем, посмотрим на цистерну. И еще ребята рассказывали, что где-то рядом мессер расстрелял нашу машину. Там убитые лежат, а ребята за продуктами к этой машине ходят». Блохин завел мотоцикл и уехал к мосту, а Соколов, поправив на плече автомат, отправился с Маевым через поле в направлении, указанном детьми. В километре от моста, судя по карте, располагался небольшой сельскохозяйственный поселок, что-то вроде полевого отделения опытного хозяйства, и железнодорожная ветка туда подходила. Еще до войны, а может и до революции, там были склады, которые теперь совсем разрушились и стояли заброшенные и никому не нужные. Молодой чеченец шел первым, держа наготове оружие. Алексей не переставал удивляться, как Руслан мог передвигаться, не издавая шума. Сам Соколов то и дело наступал на сухие ветки, спотыкался о камни или оскальзывался на сурчинах. А Маев недовольно морщился, еще внимательнее вглядывался в темноту и прислушивался. Каким образом он умудрялся выдерживать направление, Алексей не мог понять, полагая, что это просто природный дар горца. Руслан своими талантами давно уже заставил Соколова относиться к нему с доверием и уважением. Сильный характер, воля, готовность отдать жизнь за своих товарищей в бою, а еще и таланты следопыта, умелого бойца, владеющего навыками рукопашного боя. Вскоре стал угадываться трупный запах. Узенький серп луны почти не освещал землю, но рассмотреть накатанную грунтовую дорогу было можно. В стороне от нее возвышалась мрачная туша сгоревшего грузовика. Это тоже можно было понять по запаху горелой резины. «Вон они», — кивнул головой Амаев. «Подойдем, посмотрим, только тихо и без фонарика. Вас тоже что-то беспокоит? Мне кажется, рядом кто-то есть. То металлический звук, то вроде голос мужской. Откуда слышишь? С какого направления? Не могу точно сказать. Ветерок тут, да и звук отражается от металла, если там вагоны стоят. Можно ошибиться, а может, только кажется. На ветру железка дребезжит, вот и звуки. Ладно, все равно давай осторожнее. Тут вроде немцев не должно быть, но все равно линия фронта рядом. Может, вообще по нашему мосту проходит. Сегодня нас атаковал батальон, а завтра полк или дивизия подойдет». А Маев кивнул и двинулся вперед, в сторону дороги. Соколов выждал несколько секунд, покрутил головой, прислушался. Ничего. Старясь ступать тихо, двинулся за своим танкистом. Запах становился все сильнее. Два дня на солнце, этого достаточно, чтобы запах разложения распространился по округе. Интересно, почему командование не хватилось своих солдат, почему они все еще лежат здесь? Почему их судьба никого не интересует? Может, решили, что они погибли вместе с подразделением, защищавшим мост? Амаев опустился на одно колено, пытаясь рассмотреть труп. Кажется, его нисколько не волновал тошнотворный запах. Доверившись молодому чеченцу, Соколов остался стоять возле машины. Ночное зрение у Амаева намного лучше, надо дать ему возможность осмотреть тела погибших красноармейцев. «Странно», — подумал Алексей, — «машина сгорела быстро. Скорее всего, взорвался бензобак, а тела лежат в стороне, и в траве поодаль какие-то ящики и солдатские вещмешки». А Маев неслышно подошел к командиру. Скалов ждал, что скажет горец. «Самолет? Точно», — тихо заговорил Руслан. «Видно, как очередь прошла по дороге. Укатанная грунтовка, Дождя давно не было. Следы от пуль видно хорошо. Двоих убило пулеметными очередями с самолета. Наверное, парой работали, сволочи. Да еще в два захода. А сержант вон там у кустов лежит. Его кто-то добил. У него ноги перебиты были, а ему потом в голову выстрелили. Там у кустов и добили. Полголовы осталось. Винтовочный выстрел, не пистолетный. Соколов похлопал ладонью по обгоревшей раме полуторки и поманил Амаева за собой. Они присели возле сложенных вещей. Так и есть, армейские ящики с маркировкой, три мешка с крупой, деревянные ящики с консервами, три солдатских вещмешка. Все сложено торопливо, почти навалено. Похоже, стаскивали в торопях, наверное, машина уже горела. Трудно представить, что красноармейцы этим занимались, когда над головой кружили мессеры. Вражеские истребители подожгли машину, а бойцы бросились ящики спасать. Вместо того, чтобы спасаться самим, Руслану, кажется, в голову пришла та же самая мысль. Он повернулся на корточках и стал смотреть на машину. Потом поднялся, походил перед капотом сгоревшего грузовика и вернулся к командиру. Полуторка на мине подорвалась, товарищ лейтенант, это не мессеры, или мина, или противотанковая граната, там четвертый лежит, его, видать, из кабины вытащили, обгорел, наверное, водитель, потом имущество спасали, а потом уже и мессеры подоспели, что же это, задумчиво спросил Соколов, диверсионная группа противника, может, они напали на защитников моста с тыла, поэтому немцам и удалось так легко взять их, вернемся, нет, лейтенант отрицательно покачал головой, если это были диверсанты, они соединились со своими, мост-то захвачен, задача выполнена, а в ящиках знаешь что, взрывчатка, и на петлицах у красноармейцев саперские эмблемы, они взрывчатку на мост везли, к взрыву готовили, я так думаю, а если нам такой приказ отдадут, чем мы будем взрывать? У нас фугасных снарядов почти не осталось, а вот этим и будем. Соколов удовлетворенно похлопал по ящикам рукой. Если приказ поступит, этой взрывчатки как раз хватит. Ладно, пошли на железку. Не терпится мне горючее для танков найти. Амаев вдруг замолчал и предостерегающе положил руку на плечо командира. Теперь и Соколов отчетливо услышал стук. Вот еще. Тишина и снова стук, как будто кто-то ломом или киркой долбит землю. Снова тишина, потом странный скрежет с перерывами. Лопатой землю из ямы выбирают, а Маев повел головой и решительно указал рукой в сторону левее того места, где в тупике стояла цистерна. Алексей лихорадочно вспоминал карту. Он тщательно изучил перед началом этой операции все подходы к мосту, как с правого, так и с левого берега. Там за железкой поселок, железнодорожный полустанок, переезд и грунтовка. Они шли быстрыми шагами в паре метров друг от друга. Не дальше, но так, чтобы видеть жесты. Амаев замирал, тут же останавливался и Соколов. Даже если он уже занес ногу, не ставил ее на землю, а стоял на одной ноге и ждал. Сейчас он доверял своему напарнику как никогда. Еще несколько минут они двигались в темноте. Потом Руслан показал рукой куда-то левее того направления, в котором они шли. В кромешной темноте не было видно ничего, только кусты и камни в паре метров от тебя, да темная глыба цистерны справа. От цистерны отчетливо и приятно пахло соляркой. То, что Соколов отвлекся на цистерну с горючим, едва не стело ему жизни. Впереди вдруг раздался тревожный возглас, и тут же лязгнул винтовочный затвор. Амаев ругнулся по-чеченски и, вскинув автомат, дал короткую очередь в темноту. Сейчас вполне можно было ожидать ответных выстрелов из темноты, и боевой опыт подсказал Алексею единственное правильное решение. Он бросился в сторону от Руслана, чтобы они не были крупной мишенью из двух человек, а упав, сразу же изготовился к стрельбе, выискивая цель поверх мушки. Только теперь он понял, что Амаев выстрелил вторым. Тот, кто стучал на дороге, опередил его на долю секунды. Руслан стоял на одном колене и плавно водил стволом автомата. Алексей поймал его взгляд и жестом показал, что обойдет врага слева. Танкист кивнул в ответ. Лейтенант поднялся и бесшумно скользнул за кустами. Здесь была мягкая трава, местами песчаная почва. Он шел и прислушивался. Впереди, буквально в паре десятков метров, кто-то стонал. Там шел ожесточенный спор. Кто-то ругался, а Маев снова выстрелил. Ему ответил винтовочный выстрел и два пистолетных. Соколов сделал еще несколько шагов и отчетливо увидел в темноте две фигуры. Один человек стонал, держась за ногу, второй пытался его тащить, не поднимаясь в полный рост. Ясно, что Амаева они не видели. поднять руки, бросить оружие, крикнул из темноты Руслан и снова дал очередь. Стрелял танкист поверх голов. Небольшой сарайчик в нескольких метрах за спинами неизвестных затрещал от попавших в него пуль, в разные стороны полетели щепки. Соколов подумал, что у этих мужиков в сарае может оказаться пулемет или вещмешок с гранатами. Кто их знает, как они подготовились к диверсии. Это точно была диверсия. Яму они копали на дороге, ближе к одному краю, чтобы колесо машины точно попало на нее. Так укладывают мины и фугасы. Снова несколько выстрелов вспышками хлестнули в сторону Амаева. И снова голос чеченца в ответ. «Бросай оружие, если жить хотите». И новая автоматная очередь поверх голов диверсантов. Соколов вскочил на ноги, понимая, что самое время, пока Руслан отвлекает на себя врагов. Именно поэтому он и подает команды голосом и стреляет так, чтобы командир выбрал момент для броска и не попал под его очередь. Сердце колотилось в груди, в голове билась мысль «успеть, успеть, успеть».